Лист, дело 17. Я позвонил домой по междугородней и сказал Наташе, что приеду ее проводить прямо в аэропорт. «Зачем?» — сухо спросила она. «Натка, я хотел поговорить с тобой. Ну и говори». «Нет, это не телефонный разговор». «А, у нас все разговоры телефонные». И положила трубку. «Да. Похоже, моя семейная жизнь дала приличную трещину». Я снова заказал разговор. Наташа долго не снимала трубку. Потом звонки ей, видимо, надоели. И она сказала сердито: «Слушаю». «Вот ты и слушай, не бросай трубку», — сказал я притворно веселым голосом. «Слушаю», — сказала она грустно. «Натка, ты зря сердишься. Я ведь не бездельничаю и не развлекаюсь. Дело паршивое попалось». И торопливо добавил: «Но я все-таки надеюсь управиться с ним побыстрее и догнать тебя в Гагре». Наташа молчала. «Я прилечу на самолете, ты будешь встречать меня. Мы с тобой будем гулять и потрясающе развлекаться». Наташа молчала. «Ну что ты молчишь?» — не выдержал я. «Скажи хоть одно человеческое слово». «А что я тебе скажу?» — спросила она тихо. Я услышал, даже не услышал, а почувствовал, что она плачет. «Наточка, Натка, ну зачем ты так? Ведь ничего же не произошло. Ну, плюнь, я же через несколько дней прилечу». «Брось», — сказала она не зло, как-то устала. «Тебе, наверное, легче, когда ты считаешь меня дурой. Уж он дур, и капризы дурацкие. Поэтому с ними считаться не обязательно». «Не пойму я, Наташа, о чем ты? Разве это так серьезно?» «Это серьезно. Очень серьезно. А разговор у нас несерьезный». «Почему?» «Не знаю. Ведь это от тебя зависит. А ты почему-то все время делаешь вид, будто разговор идет только об отпуске». «О чем же?» «О том, что мы, наверное, устали друг от друга». «Прости, не понял». «Понимать нечего», — сказала она тихо. «И не сразу, словно собираясь с духом. Я тебе давно уже хотела сказать. Нам надо разойтись. У меня было такое ощущение, будто я с разбегу налетел на бетонную стену». «Так. Поверь мне, будет лучше», — сказала Наташа. «Так», — повторил я, стараясь понять ее слова. Сначала удивление, потом пробуждающаяся боль хлынула на меня, как вода из размытой плотины. Я заорал в черную равнодушную решеточку микрофона: «Но почему? Почему?» А телефонный диск 10 дырочками зрачками смотрел на меня ехидно. И в ушах звенели слова: «У нас все разговоры телефонные. Потому что людям, которые не любят друг друга, жить вместе глупо и пошло». «Но я-то люблю тебя!» «Любил. Привычка сожрала твою любовь. И, пожалуйста, не думай, что я истеричка. Дело не в отпуске». «А в чем же, если не в отпуске?» Она вздохнула. «Миллионы супругов проводят отпуск отдельно, ничего не происходит. Дело не в этом. Дело в том, что ты перестал замечать меня дома». «Что ты говоришь, Наташа? Ты же не девочка, ты же взрослая женщина». «Да, обычная женщина. Поэтому мне нужно, чтобы мой муж был обычным человеком, а не майором Прониным. Чтобы он ходил со мной в кино и в гости. Чтобы к нам домой тоже приводил гостей. А не прокрадывался со своими оперативниками поздно ночью на кухню, пить потихоньку водку и есть холодные пельмени. Но мы же боимся тебя разбудить, а ты не бойся», — сказала она сердито. «Ты приходи с приятелями в такое время, когда нормальные люди развлекаются. Они спят. Но ведь с работы, да, с работы», — перебила она. «Если бы ты был эгоистом, я, наверное, возненавидел бы тебя. Но ты ведь и себя не любишь. Для тебя есть один сумасшедший фетиш. Работа. Это же неправда. Просто на моей работе нельзя по-другому. Может быть. Но я устала. — сказала Наташа грустно. «А ты по-другому не можешь. И претензия у меня может быть глупая, но я бы хотела, чтобы ты хоть иногда приносил мне цветы. Но ты всегда возвращаешься поздно, цветов уже не продают. А украсть из чужого сада ты себе не позволишь. Это противоречит твоим принципам». «Это разве плохо?» «Нет, хорошо. Но с каждым годом ты становишься скучнее». Я подумал и сказал: «И в театре мы с тобой недавно были». «Были», — горько засмеялась Наташа. «Ты честно отмучился 3 часа». «Ну?» «Да нет, ничего. О спектакле мы словом не обмолвились. Да что говорить. Здесь ничего не изменишь». «Подожди, Наташ, не горячись», — сказал я торопливо. «Пьеса ведь была никудышная. Я тебя предупреждал. Да ты и сама знаешь. Подожди. Я приеду в аэропорт, и мы еще поговорим». «Как знаешь». И положила трубку. И сразу же из Коктебеля позвонил Климов. Он разговаривал с Ноной Коньковой. «А денежки с Нонкой в Коктебеле прогуляет». Девушка полностью подтвердила алиби Асташева. Федор уехал из Коктебеля утром 3 сентября. Похоже, что анонимщик пытался сбить меня со следа. Или просто сволочь. Асташев явно выходил из игры. От всех этих дел и разговоров у меня дико заболела голова. Но я по натуре оптимист. Оптимист мрачного склада. По принципу, сейчас хорошо, потому что потом будет хуже. И все-таки я верил, что сегодня мне удастся сделать все. Сдвинуть, наконец, с места тяжелую машину следствия и успеть хотя бы замазать трещины в личной жизни. Вот тут позвонил судебно-медицинский эксперт Халецкий и сказал, что есть важные сведения. Я работаю с ним давно и отлично знаю, что неважных сведений у него не бывает. Поэтому я сказал: «Ну и говорите». Он похмыкал в трубку и сказал: «Да, но это не телефонный разговор». «У нас все разговоры телефонные, черт возьми», — сказал я раздраженно. «Хорошо», — ответил он флегматично. «Слушайте. Срочно, следователю, направляю по вашему запросу справку о результатах судебно-медицинского и биологического исследования. Первое. Смерть неизвестного мужчины, обнаруженного утром 4 сентября сего года на 38-м километре Ялтинского шоссе, наступила не более чем за 8-10 часов до момента его судебно-медицинского исследования, то есть не ранее 24 часов 3-2 часов 4 сентября. Второе. Порез на ладони левой руки гражданина Дахно М.С. возник 1-2 сентября в результате воздействия предмета с острым режущим краем. Третье. Кровь человека, убитого на шоссе, относится к группе 0АБ1. Кровь гражданина Дахно, равно как и кровь, обнаруженная на его пиджаке, относится к группе АБ2 и не принадлежит убитому. Полное экспертное заключение будет вам направлено после его оформления. 5 сентября. Эксперт, кандидат медицинских наук Халецкий».